Глава 16. Виктор. Офелия считался престижным рестораном. Там собирались в основном те, кто вел светскую жизнь или же мечтал выгулить какой-нибудь дорогой наряд или драгоценность. Тоже колье с бриллиантами, например. Многие женщины Виктора настаивали на ужине именно в Офелии. И вот теперь он сидит за одним столиком вместе с Ликой. Странное ощущение. Непривычное. Она не его женщина в полном смысле этого слова. Они оба за рулем. И после ресторана они разъедутся по домам. Но встрече с Ликой Виктор радовался больше, чем общению здесь с кем-то из своих женщин. Здесь и сейчас Виктор ощущал нечто вроде эйфории. Их отношения развивались необычным для Виктора способом. И он не был уверен в том, что последует дальше. Но хотел, отчаянно хотел продолжить общение, которое, возможно, потом перерастет в нечто большее. «Вы с таким интересом то и дело поглядываете мне за плечо?» — заметил Виктор, наблюдая за Ликой. «Что я беспокоюсь, что у меня там крылья выросли?» Лика хмыкнула. «Крыльев у вас там нет. А вот мамина подруга за вашей спиной есть». Она уже опознала меня и теперь всячески пытается разглядеть вас, чтобы потом дать полный отчет моей матушке. Виктор ухмыльнулся. Губа почти зажила, так что привычное действие больше не отзывалось болью. Мне повернуться, чтобы она смогла выполнить свою миссию. Издеваетесь? Шучу. Лика кисло улыбнулась. Они всем семейством и так мне жизни не дают. А если удостовериться в своих предположениях, мне нужно будет переезжать куда-нибудь в тропический лес. «Вам это не нравится?» — уточнил Виктор. Лика пожала плечами. «Смотря что. Сюда я пришла с удовольствием. А вот их попытки разобраться в моей личной жизни вызывают только отторжение». «Понимаю», — кивнул Виктор, вспомнил Димку с его навязчивой идеей. И тут же добавил шутливо. «Хвост они к вам не приставили?» «С папой станется», — повторно хмыкнула Лика. «Но я пока ничего подобного не заметила». Между тем официант принес заказ, и они оба замолчали, наслаждаясь едой. Анжелика. Квест «Выдай Лику замуж» набирал свою силу. Вся семейка вместе с друзьями, приятелями отслеживала, куда же Виктор поведет Анжелику в следующий раз. Параллельно съедали мозг самой Анжелики, намекая, что она уже совсем не девочка, и пора применять типично женские уловки, чтобы заманить мужчину в ЗАГС. Анжелика, не стесняясь, демонстрировала всем и каждому различные фигуры из пальцев. Не собиралась она заставлять Виктора. Вообще. Никогда. Они ходили по ресторанам, были в картинной галерее, театре, кино. Анжелика чувствовала себя рядом с Виктором легко и спокойно. Каждый раз с удовольствием ехала навстречу. Но и все. Он замуж не звал, а она не настаивала. Делать ей больше нечего, как понравившегося мужчину из себя выводить. Сергей от Анжелики отстал. Она не вникала во всю историю. Но вроде как он подрался с кем-то из людей отца. Соседи вызвали полицию, те приехали, скрутили обе стороны и отвезли в участок. Отец своих людей вытащил, а Сергей посидел по максимуму. Ему не понравилось, намек он понял и больше к Анжелике не лез. В очередной раз позвонила Ирка. Она собиралась возвращаться домой после отпуска и уточняла, не нужно ли что-нибудь привезти, какой-нибудь сувенир или что-то подобное. «У меня все есть», — честно ответила Анжелика. Она не понимала тяги к этим сувенирам. Были сборники, да и только. «Скучная ты, Лика. Нет в тебе романтики», — фыркнула Ирка и внезапно спросила. «Он тебя замуж еще не позвал?» «Вот позвони ему и спроси об этом», — посоветовала Анжелика, доведенная до белого коленя этой темой. «Ир, тебе мало своей личной жизни?» «Да я, наоборот, хочу твою устроить». «А я без помощников обойдусь». «Ага, оно и видно. Пока он тебя на свидание не позвал, ты сутками дома сидела. Обойдется она». Анжелика нажала на отбой и выругалась сквозь зубы. «Сводни. Все семейство сводни. Вот как с ними жить и общаться? Им же пофиг на чувства самой Анжелики. Главное, наконец-то замуж ее выдать. Как будто только в замужестве счастье». «Нет, с Виктором оно, может, и будет то счастье. Ну, не насильно же.